здравия. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Сегодня мы поговорим о ноосферном образовании. Я рада представить моих собеседниц. Маслова Наталья Владимировна, академик, руководитель отделения ноосферного образования в Российской академии естественных наук, доктор психологических наук, профессор, кандидат исторических наук. И еще одна Наталья Владимировна Попова. Она у нас преподаватель начальных классов, педагог ноосферного образования в городе Минусинске Красноярского края. И предоставляю слово вам, Наталья Владимировна, о том, чтобы в первую очередь, конечно, наши слушатели еще раз услышали, а возможно и в первый раз узнали, что такое ноосферное образование. Прежде всего я хочу поблагодарить Славянское радио. Я уже второй раз общаюсь с вами, и мне очень приятно, потому что аудитория очень тонкая, очень многогранная и живая. Поэтому я с радостью расскажу, что такое ноосферное образование. Да, я думаю, что и с моей коллегой Натальей Владимировной мы вдвоем расскажем. Я в основном теорию, методологию, методику. А вот рядом со мной молодая учительница, практик. И это будет, наверное, хорошее наше трио. Дорогие друзья, если слово «ноосфера» вас почему-то смущает или вы его просто не знаете, то легко разложить это слово на две части. «Ноос» или «нус», о котором мы с вами знаем с пятого класса, учебник истории древнего мира. «Нус» или «ноос» – это покровитель разума. В исследовании истории Древней Греции мы обязательно изучали этих покровителей, так же, как и Терпсихору, Клио, покровительницу истории и так далее. Так вот, слово «ноос» именно и обозначает разум, человеческий разум. Сфера – это пространство обитания этого разума. Но это слово было, конечно, не всегда в употреблении. И вот сейчас у меня книжечка в руках, она старенькая, ветхая, с портретом Владимира Ивановича Вернадского. Именно Владимир Иванович Вернадский вводит в оборот, сначала в научный оборот, а потом просто в употребление слово «ноосфера». Вот в этой книге впервые он пишет о том, что под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние, в ноосферу. И Владимир Иванович подчеркнул это слово во Франции, в Париже. Точнее, конкретно он читал лекции по геологии в Сорбонне. И там он познакомился с двумя исследователями – Леруа и Тейяр де Шарденом. У них уже это слово было в обиходе. И когда они объединили свои усилия, познакомились, то понятие «ноосфера» прижилось, и Владимир Иванович привнес это слово вот в свои труды, в частности, вот в книгу, которая называется «Научная мысль как планетное явление». И второе название – «Размышления натуралиста». Конечно, шли годы, и надо сказать, что Владимир Иванович писал на эту тему и Сталину в свое время о том, что скоро война закончится, и вот мы перейдем в новую фазу развития науки, мысли, культуры, образования. Почему образование? Он же был великолепным ректором Симферопольского университета. Он был основателем Академии наук в Киеве. Он основал целую сеть библиотек по тогдашней Украине, в Крыму. И естественно, что он очень много сделал здесь, в России, в Москве, в Петербурге. Он много ездил. Он бывал и в Казахстане, особенно вот долго жил в годы эвакуации, в годы Великой Отечественной войны. И идею ноосферы он раздавал, он ее сеял. К сожалению, его книга была издана только в 1977 году. Вот я ее держу в руках после его смерти в 1945 году. И это новое слово. И поэтому немножко непонятно. Но мы вкладываем в это понятие новый дополнительный смысл. Сфера одухотворенного разума. Потому что просто голый разум, он и войны устраивает, и химическими, так сказать, препаратами заражает землю, воздух, воду. То есть сам по себе разум – это не есть то, на что следует абсолютно стопроцентно равняться. Когда же мы нашу душу, наш великий дух, наших предков, нашу историю, культуру воссоединяем с понятием разум, вот это то, о чем мы говорим. Вот так я смогла объяснить смысл ноосфера. А ноосферное образование – это новое понятие, которое мы вводим в 1990 году, когда была создана Российская академия естественных наук. Потому что для того, чтобы жизнь процветала и развивалась, прежде всего надо деток воспитывать. Вот поэтому ноосферное образование. Воспитывать в одно и то же время и сферу разума, и сферу духа, и души человека. Вот какую задачу мы ставим. Хочется поподробнее узнать, как это применяется на практике, с какого возраста взрослым, детям. Вообще применяется в любом возрасте, начиная от дошкольного возраста и буквально до пенсионеров. Как вот говорят, учиться никогда не поздно. У нас в городе по этой методике работают и детские сады, есть учителя-новаторы, которые используют эту методику и в начальных классах, и в среднем звене. Есть педагоги, которые используют это в работе со студентами на базе педколледжа. И есть даже центр немецкой культуры, где обучают языку людей уже в возрасте, да, которые бы хотели его изучить. И именно на природных образах они постигают вот этот язык. Я конкретно работаю на начальных классах. То есть это дети с 1 по 4 класс. Технология применяется на любой предмет, на любую программу. Здесь не важно, какой учебник, какой методический комплекс идет. То есть можно наложить на любое методическое пособие. Что это дает? В первую очередь это дает развитие целостного мышления. Ребенок начинает мыслить образами. И благодаря этому у него формируется целостный подход не только к этому предмету, а вообще ко всему. Дети становятся более творческими, они с удовольствием делают домашние задания, повышается мотивация учебы. За короткий период я могу дать тот материал, который бы по обычной программе я бы давала за длинный промежуток времени. Здесь сокращается время на изучение. И дети становятся более открытыми, естественными, как мы говорим, природосообразными. Да, да, да. С ними это просто одно удовольствие работать. В помощь к этому есть сейчас, конечно, и методические пособия, учебники. Я думаю, что мы об этом позже скажем. Вот. Что это дает? Ну вот если взять обычную школу, представляете, класс 30 детей. Да? Если мы ведем обычный урок по обычной технологии, как трудно донести до каждого материал, который бы ты хотел. Да? Каждый пришел в своем состоянии. В своем образе, да? Да, очень многие сталкиваются действительно, что дети много чего не понимают. Наверное, многие слышали, когда мама приходит, вот, готовились к уроку, она с ней руку тянула, ребенка не спросили, да? Это ну, тоже... всякие бывают. Да, то есть, а здесь получается, во время преподнесения материала по этой технологии дети прикрывают глаза, и под спокойную музыку учитель рассказывает новый материал на примере природных образов, которые ребенку знакомы. И получается, 60% материала, который мы говорим, уже известен ребенку, а 30% это нового материала. То есть соблюдается пропорция золотого сечения. Что происходит в этот момент? Это благодатное состояние для каждого учителя, когда в классе тишина. И дети в этот момент, слушая учителя, это ну, только можно предположить, что происходит у них на клеточном уровне, когда они воспринимают так материал. При этом каждый ребенок видит свой образ, и мы не вмешиваемся в этот процесс. После того, когда они открывают глаза, и каждый делится своим впечатлением, что он видел. Потом они зарисовывают этот материал. То есть неважно, какой это предмет, русский язык, математика, литературное чтение. Любое правило они изображают в виде образа, в своем рисунке. А потом учитель показывает свой образ, свой образон, на который нанесена учебная информация. И ребенку необходимо донести то, что он, допустим, забыл там или где-то упустил какой-то момент. Мы проводили много открытых уроков, когда посещали друг у друга эти уроки. У нас были методисты и со школы, и из колледжа культуры. Что замечается на этом уроке? Самое главное, что новый материал за урок повторяется до 15 раз. Ребенок уже... Причем это да, настолько легко, настолько естественно, что в конце урока дети просто хором готовы повторить то, что было на уроке. Да. Это и так. Вы вот реально такие уроки и проводите. Да. Для меня это потому, что звучит как сказка, честно говоря. Я прошедшая сама советскую школу и вижу, как дети сейчас обучаются в школах. Это прям какая-то сказочная страна. Ну, давайте немножко вернемся все-таки. Я понимаю, что это работа с образными, тем более русский язык – это образный язык, это действительно восприятие на образном. Давайте расшифруем для наших слушателей и зрителей, что такое природообразный или природообразный. Да, существует несколько терминов, и эти термины отражают разные понятия. Ну, мы знаем слово «подобный природе». Да? Вот, например, у нас стоят розы здесь, мы их только что срезали в саду, они природные, просто природные. Они живут по своим законам, они ароматные, колючие и так далее, и так далее. Но есть слово «природоподобный». Вот лежит цветок, который сделан из золотой фольги. Он очень похож на этот цветок, который стоит в вазочке. Но он не может жить по законам живой розы. Даже короткое время, когда он срезан. Он не живой, он не ароматный, он не создан из тех материалов природных, он не способен развиваться, увядать и так далее. Вот в случае, если мы делаем что-то, лепим, вяжем, рисуем, что-то вот рукотворчество какое-то проявляем, и делаем это то, что похоже внешне, но сделано из других материалов, и оно не способно жить по законам этого, ну, например, цветка, то это будет природоподобие. Но есть множество законов, которые познал человек. И человек может вырастить розу на балконе, в горшочке на столе или на своем участке, а школьники на пришкольном участке. Они делают все, почву, воду, там, лунки делают, чтобы этот цветок вырос сообразно, то есть как созвучно природе, чтобы не нарушить законы природы. И вот это слово называется природосообразность, то есть по образу и подобию природы во всем, не только во внешнем облике. И в этом смысле, конечно же, ноосферное образование – это природосообразное, по образу и подобию, вот то, что называется «не навреди». И я бы хотела обратить внимание вот на одну фразу, которая сейчас широко идет в средствах массовой информации, и это большой шаг для, скажем, руководителей нашего государства, они обращают наше внимание на то, что надо устремляться к природе, подражать ей, изучать ее и все процессы и технологии устраивать подобно и даже сообразно этому. Вот смотрите, наш президент говорит, речь должна идти сегодня о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Убежден, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал. Несмотря на то, что президент употребляет еще слово «природоподобие», мне кажется, что это очень большой шаг уже к тому, чтобы перейти к слову «природосообразие» по законам природы. И вот мы уже огромное время, около 30 лет, мы это давно уже понимаем, и мы давно озаботились тем, как бы сделать такую систему образования и воспитания, чтобы не вредить природе ребенка и беречь учителя. Потому что учитель выгорает через 5, 10, 15 лет, происходит профессиональное выгорание учительства. А как сделать так, чтобы и учителю было легче, и ребенку комфортно, чтобы они с радостью бежали на урок и говорили, когда у нас следующий, что мы будем на следующем уроке делать. И вот система ноосферного образования, ее можно иначе называть система природосообразного образования. Но это не имеет никакого значения. была задумана еще в 80-е годы, и в 99-м году уже вышла книга, вот такая книга на сферное образование. Здесь вся теория, здесь вся методология, здесь изложена методика. И вот вы же видите, здесь даже знак такой своеобразный. Один человек тянется к левому, к левой части земного шара, в то же время здесь извилины, словно это мозг, такая ассоциация. Другой человек только к правому полушарию, и вот они условно преследуют разные цели, потому что головной мозг разделен на две части. Там есть левая половина, которая отвечает за логику, анализ и расчленение мира. А правая, она отвечает за образность, творческость, мифологичность, артистичность, интуицию и так далее. Поэтому вот в наш символ мы внесли и двух таких символических людей, которые предпочитают ту или иную часть мозга. Но мы стремимся к тому, чтобы вот на основе законов любви, вот здесь сердечко такое, чтобы эти люди понимали и с любовью относились ко всем функциям головного мозга и сердца, конечно. Вот он, одухотворенный разум. Ну вот с этого времени мы начали развивать систему ноосферного образования. К нам присоединились педагоги. Мы везде ездили и во Владивостоке, и в Хабаровске, и в Иркутске, и вот в Минусинске. И великолепные в Хакасии проходят лицей Эврика. Это называется поселок Черемушки. Ну и здесь на Урале, в европейской части, и даже в Казахстане и в Украине. Самое главное, что нас услышали педагоги. Потому что, ну вот, педагог, он каждый день смотрит в глаза ребенка, он не может ему соврать. Потому что если он видит радость в глазах ребенка, он будет работать природосообразно. Если он видит скуку или огорчение, ему самому будет нехорошо. Поэтому мы стараемся, чтобы наши педагоги работали радостно, весело, правильно и не нарушали все, что заложено природой нашего ребенка. Ну вот так, кратко. А вообще ведется какой-то учет, в скольких городах сейчас распространяется эта методика? Не можем даже, как хотели этот учет вести. Это же не происходит все с помощью каких-то государственных официальных структур. Это великие энтузиасты, такие как Наталья Владимировна и другие люди. Вы знаете, это распространяется самым невероятным образом. Кто-то учится по интернету. У нас совсем недавно замечательная учительница Татьяна Александровна Мануйлова из Брянска позвонила и говорит: а я вот читала в интернете, и раз, и присылает нам свой блистательный урок по русскому языку в 3-м классе. И мы смотрим, великолепно сработано, ну ни одной ошибки. Это значит, человек сердцем почувствовал. И таких людей очень много, я их встречала по всей России. Поэтому учета такого жесткого, твердого у нас нет, но десятки школ по зову души. Я считаю, что по зову души. Так, Наталья Владимировна? Конечно. Потому что иначе нельзя. Насколько я понимаю, ноосферное образование, в принципе, не имеет возрастных каких-то границ. И применять его можно начинать работать с ребенком уже практически с самого рождения. Абсолютно правильно. Даже хочется сказать, что женщины, которые вынашивают ребенка, уже для них есть особые программы, даже мы создали диски, потому что наши молодые слушательницы, выходя замуж и вынашивая ребенка, они уже использовали наши методы. И есть даже такой диск для женщин, ожидающих ребенка. Другая категория женщин, которые уже выращивают своих детей, уже, скажем, детсадовский возраст, они создали великолепную программу «Семь таинств женского счастья». Это уже для молодых мам. Есть такие программы для, скажем, представителей серебряного возраста, как теперь говорят. Мы можем помочь им перестроиться, и это все. Действительно, вы правильно говорите, это от рождения и Это работа на всю, труд на всю жизнь. Да, да, постоянно. Да. Совершенству нет предела. Да. Но вот я конкретно, как преподаватель высшей школы, я работала в Московском университете и в Московском эколого-политологическом университете. Это было, в общем-то, давно, но я именно там отшлифовывала методы, как со студентами общаться, используя ту же методику, которую Наталья Владимировна использует с первоклашками, там, с второклашками. И вот оказывается, мы все люди имеем одну и ту же природу, одни и те же природные основы. И они очень простые, всего четыре, вот четыре шага. Вот для вас я покажу такую табличку из четырех шагов. Конечно. Это то, что мы... Да, вот здесь всего четыре шага. И вот эта первая ступень, она обозначает, что все люди должны информацию почувствовать всеми каналами восприятия. Вторая ступенечка означает, что человек в своем воображении создает некоторый образ, символ информации. Третья ступенечка означает, что человек уже начинает логически осмысливать эту информацию. И четвертая, вот эта ступенька, она означает, что мы можем все, что мы почувствовали, представили в виде образа и осмыслили, мы об этом уже можем говорить словами, лингвистический этап. Вот этот сенсорный, то есть чувственный, символьный, логический, лингвистический этап, если любой человек соблюдает воспитание и образование ребенка, неважно, первоклассника или там, студента, или выпускника вуза, это не имеет значения. Самое главное – дать почувствовать эту информацию. А ведь что, почему у нас идет сейчас огромный провал в образовании? Почему дети не хотят ходить в школу? Почему дети переходят на домашнее семейное обучение? А некоторые, у меня есть примеры, когда первоклассник пришел, посидел 1-2 дня в школе, вот в жестком режиме, и он говорит: мама, я не пойду туда больше. И родители вынуждены уже на семейное обучение. А причина в том, что вот такую науку, которую так не любят, на самом деле это нейронаука, изучающая наш мозг, гласит, что если мы вот эти первые два этапа не используем, а используем только логический, слушай, запоминай, повтори, и пользуемся вот только этими двумя этапами, информация не усваивается, она не становится личной, она не становится приятной. Она не увлекает, и она творчески не зажигает ребенка. Ну, тут глубокая наука. Она не становится своей. Своей, да. А если информация не своя, ребята и говорят: а что мне, зачем мне математика, а зачем мне химия, физика? А некоторые говорят: а зачем мне русский язык, я там буду другой специальностью заниматься. То есть вот то, о чем мы говорили, вот природосообразность, я пыталась, так сказать, образно объяснить, она состоит в том, что мы сначала чувствуем, видим цвет, мы ощущаем вот эти колючки здесь, мы ощущаем фактуру этого цветка, мы ощущаем аромат. То есть по всем каналам воспринимаем. И оказывается, вот Наталья Владимировна рассказывала, когда мы ребенку предлагаем вспомнить образ, который есть у него уже в его опыте, он посредством воспоминания, а это называется биологическая обратная связь, он действительно видит в реальности словно живое цветок, или поле, или лес, дерево, или родной дом и так далее, поле. И когда мы привязываем информацию к этим образам, ребенку настолько легче, что, конечно, ему очень интересно учиться. А когда у него есть творческий процесс, интерес, у него вырабатываются эндорфины. Эндорфины – это гормоны радости. Наталья Владимировна не даст соврать, как они бегут за ней после уроков. Кстати говоря, у нее в классе все дети поют, целый хор поющий, куда она их только не возила. Правильно я говорю? Да, так и есть. Живут в Сибири, а поют песни черноморских моряков. Правильно я говорю? Да. То есть все поющие, все пишущие, удивительные сочинения, все рисующие. У них раскрывается творческий потенциал. Но для этого надо обязательно правильно... Вот вся методика, она сейчас перед вами. Я понимаю, что любой материал абсолютно в любом классе, в любом вузе, да, можно просто переложить на эту систему и усваивать ее. Да, с успехом. Преподаватели сами как начинают сами сначала усваивают эту систему, а потом уже переносят ее на учеников, или идет одновременный процесс? Кто как? Вот уже Наталья Владимировна говорила, да, кто-то вот сам изучает и пробует, кто-то проходит курсы, специальные курсы, именно чтобы самому себя подготовить, стать целостным. Потому что вот продолжение темы про ребенка я хочу сказать, да, вот и про то, что почему мама даже вот с самого раннего детства об этом беспокоится. Ребенок рождается уже с целостным мышлением, и он уже мыслит образами. И вот нам самое главное вот у этого маленького ребеночка сохранить эту функцию. И поэтому, так как мы все родом из детства, у нас это у всех заложено. Есть. В каком бы возрасте бы мы не начинали использовать эту технологию, начинает развиваться у человека долговременная память. А долговременная память – это память рода. И откуда мы знаем, какие сейчас глубинные процессы происходят у ребенка, когда они описывают то, что они чувствовали на уроке. Вот, допустим, даже первый класс изучения грамоты, да, и когда мальчик открывает глаза и говорит: «Да, да, я ее видел, эту букву, она была такая красная, и она так вибрировала вот здесь у меня». Хотя, допустим, мы описываем, ну, вот, когда я им говорю информацию, да, я говорю: «Посмотрите там, допустим, на дереве там, или еще где-то», а каждый видит свой образ. И вот как он ее прочувствовал, что у него сейчас отозвалось именно на эту букву, да? Какие законы мира сейчас работали, синхронизировали этого ребенка? На что включилось? Да. Но вот в связи с этим я хочу сказать, что мы целенаправленно, например, в букваре для первого класса мы сделали вообще невероятный шаг. Мы взяли древнеславянскую буквицу. Вот только что хотела сказать, что именно так древний язык-то он был. Его же не учили, он образами входил. Вот у нас есть такой замечательный родной букварь. Он, правда, в трех частях, но в данной ситуации мы с вами видим прекрасные наши работы, работы наших замечательных художников. Мы видим прекрасные орнаменты, которые, так сказать, использовались, вот я имею в виду рамы, природные образы. Но я хочу сказать, что принципиальное отличие этого букваря от всех абсолютно. Вот какой бы вы букварь мне ни предъявили, а их целая кавалькада, скажем, потому что вот мы даже изучали специальную историю букварей всех, и она здесь представлена. Так вот, специфика этого букваря состоит в том, что здесь впервые мы даем буквицу, вот, например, АЗ, видим, да, вот даем АЗ, на фоне исторического пейзажа мы даем и костюмы, и, так сказать, архитектуру, стараемся вводить там, где возможно, представление о том, что, какие были музыкальные инструменты. И только после того, как ребенку дается такое представление о том, что была буковка АЗ, мы только потом переходим, собственно, к программной части и даем эту букву на фоне природного образа и то, что положено. И какую бы мы ни взяли букву, мы обязательно сначала даем буквицу и, соответственно, это работает, потому что это сразу вводит ребенка в мир сказки, в мир прошлого, в мир истории и пробуждает в нем родовые генетические вибрации, которые действительно, как вы сказали, мы не знаем, что у него сейчас творится и как он отзовется на это. Более того, поскольку сейчас очень трудно мальчиков воспитывать, потому что все в основном женщины, педагоги, мы постарались ввести в этот букварь более 30 образов сильных богатырей, тружеников, мужчин, которые и защищают Отечество, и поют, и вот, например, богатырь у нас здесь, и, скажем так, охраняют родину, семью, и некоторые сказочные образы. Мы даже в какой-то мере предпочитали мужские образы, в какой-то мере. Именно потому, что необходимо, вот посмотрите, сказитель какой мощный, чтобы в детях пробудить вот эту внутреннюю силу, внутреннюю генетическую память. Но еще стоит сказать, что помимо того, что мы использовали исторические странички, они так и называются, исторические странички, где мы представляли буквицу, мы специально шифровали в виде таких двустиший основные мысли, которые хорошо, чтобы ребенок запомнил. То есть это такая психологизация букваря. Ну, например, вот в данном случае речь, что речка протекает, людей знанием наполняет. Ребенок с легкостью запоминает вот такие маленькие двустишья. Или вот здесь вот люди те, кто правдой живет. Она их учит и силу дает. То есть такие истины, азы, воспитательные азы. Вот весь букварь пронизан вот такими. Или вот, например, представляем букву «Веди» в начале. Что мы здесь пишем? «Веди» – ведать, много знать, в жизни мудрость обретать. И ребенок уже настроен очень серьезно, как нам представляется, и так далее. Поэтому это вот первый букварь, в котором программа, которая необходима к изучению в школах государственного формата и частных школах, сочетается с буквицей. Насколько я знаю, сейчас современные школы ведут просто набор специальных каких-то учебников. Вот мы учимся по таким-то учебникам. Этот букварь, он больше распространен все-таки в частных школах или есть случаи, где руководство тоже его принимает? Ну, такие случаи есть. Почему? Но учитель сейчас поставлен в такие очень сложные рамки. И не уходя от истины, надо сказать, что в основном это букварь для семейного изучения или для семейного образования, которое присутствует. Но родители все настолько чуткие, умные люди, что они отлично понимают, что они должны сдать, за что они должны отчитаться, ну, ребенок их, конечно, и что истинно научит их, поднимет родовую память, познание природы, культуры, литературы и так далее. Поэтому этот букварь в основном предназначен для семейного обучения, экстерного обучения. Он очень сильно экономит время, но при этом он абсолютно соответствует программе, которая... Да, или как вариант дополнительного обучения. Mm-hmm. Потому что, когда родителям показывают, что есть такой букварь, и они его с удовольствием просто открывают и смотрят. Некоторые приобретают именно для себя. Я сейчас вот смотрю, и я понимаю, что вот я бы хотела, чтобы вот мои дети и мои внуки учились именно по такому буквально. Да, да. Это так. Вот сейчас мы создаем такую же, ну, практически уже создано. Остается вопрос за изданием. Математика для первого класса. Сейчас мы приступаем к тому, что второй класс, третий и так далее. Очень хороший создан. Да, собственно, линейка с 1 по 4 класс, даже учебник рисования, изобразительное искусство. Это очень хороший курс. Ну вот вопрос всегда, как издать, на что издать и так далее. То есть, конечно, мы нуждаемся в том, чтобы люди поддержали, потому что все. Ну вот у вас есть возможность замечательно обратиться. Так же, как и вы, уважаемые родители, педагоги, психологи, врачи, так же и мы все работаем на общественных началах, чтобы улучшить наше образование. И поэтому, конечно, если интерес к этому будет, то, во-первых, можно всегда к нам приехать, и мы сделаем еще какую-то передачу, может быть, отдельно посвященную или букварю, или математике, или прописи есть к этому. То есть мы стараемся сделать так, чтобы нашим детям и внукам было комфортно по-настоящему, а не формально. Вот сейчас еще хочу показать русский язык, потому что линейка «Родной букварь» и так далее, и так далее. Вот в 5 классе уже с 5 по 11 уложено вот в этот учебник. Тот же принцип. Я подчеркиваю, что с 5 по 11 вот здесь уже все. Да, вот я и хотела спросить, что младшие озвучили класс, а уже старших, оказывается, все уже. Да. Причем это уже второе издание. Первый учебник вышел в 1997 году. Здесь вся школьная программа. Но я хочу буквально показать 1-2 образа, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Вот, посмотрите, пожалуйста. Один из первых уроков. Русская ромашка полевая. Приятный образ. Наши художники работают в пропорциях золотого сечения, поэтому образ очень приятный. Почему ромашка? Потому что из, вот видите, первое, как мы начинаем урок, учитель, из плодородной почвы русской культуры вырастает волшебный цветок русской лексики. То есть деткам надо дать представление, какие группы слов будут изучаться им дальше, вот в этом разделе. И поэтому в центре на желтой сердцевинке обозначено лексическое значение, а здесь обозначены исконные группы слов, омонимы, антонимы, синонимы и так далее. То есть те или иные группы, которые будут изучаться далее в этом учебнике. Если кто-то не любит такого восприятия материала через образ или не привык, он, пожалуйста, он читает все в обычном ритме. И в этом учебнике, конечно же, очень много упражнений, весьма сложных. Или вот, например, древо русского слова. Мы видим просто дерево, и мы видим ее корневую систему, крону, и все производные от корня дом во всех направлениях, значит, вот здесь вот представлены. Большое количество тем, лексическое значение слова. Еще какой-нибудь покажу образ. Образы подбираются. Вот этот учебник, он писался в одной из московских школ, а именно в 470-й школе в Царицыно, города Москвы. И дети, которые участвовали в написании этого учебника, они предлагали свои образы, рисовали свои изначальные картины, ну а художник потом впоследствии сделал их более пригодными для печати. Вот посмотрите, вот огромная таблица части речи. Мы называем это медосборная таблица. Вот пчелы соты. Трудятся, соты, пчелки работают. И вот посмотрите, вот здесь перечислены все части речи русского языка. А вот здесь перечислены их характеристики. Вот это первая такая универсальная таблица, в которой можно, так сказать, с высоты птичьего полета посмотреть на структуру русского языка. Это очень помогает многим, потому что родители: «О, оказывается, это и все? Тогда мы вполне готовы заниматься». Вот у нас есть сказочные образы, например, образ Буратино. Речь идет об имени существительном, об одушевленных и неодушевленных образах, простите, существительных, вот через образы. И буквально вот такие приятные, простые образы, которые легко принести на урок. Потому что дети любят, когда им что-то дают понюхать, попробовать, конфетки, яблоки. Да. Ну вот, поэтому на урок каждый может сопровождаться приятным не просто образом, но и ребеночек с удовольствием и на язычок почувствует вкус, аромат. Вот некоторые сказочные образы, которые необходимы к изучению, ну вот сложная тема в части и так далее. То есть здесь нет ни одной темы, которая бы просто была без образа преподнесена. Что такое образ? Образ для нашей памяти – это транспорт. Транспортное средство, которое заносит информацию в долговременную память. Вот, собственно говоря, эта простая истина была известна нашим древним, потому что они приводили деток в лес, в поле, на лужайку, в сад, в огород, и там изучалось все непосредственно на образах природы. Удивительно, конечно, все, что вы рассказали, это действительно и просто, и до такой степени жизненно важно, да. Жизненно необходимо. Ну, вот написаны учебники, на практике все уже дети рассказали, показали. Давайте теперь о самом главном расскажем. Что же, в чем замысел-то, что это может дать ребенку взрослому, и какие уже есть плоды результатов, mm-hmm. Что дало вот такое вот образование? Ну вот, что касается, что может дать. Вот сейчас хочется привести такое сравнение. Вот смотрите, уважаемые родители, приводите своего ребенка в танцевальный класс. Что делает учитель прежде всего? Он учит ребенка особой осанке и постановке ног, рук и так далее. То есть он ставит его в определенные балетные или танцевальные позиции. Приводим ребенка петь. Что делает педагог? Он прежде всего стремится поставить ему голос. Что делает музыкальный учитель? Прежде всего он должен поставить руку. Потому что если ребенок не знает, что такое постановка руки, он не сыграет музыкальное произведение. Он обычно вот как-то так. И тут же вопрос. Что делает школьный учитель? И оказывается, когда мы начинаем глубоко думать на эту тему, оказывается, что школьный учитель имеет первостепенную задачу – поставить мышление. Если ребенок будет правильно мыслить с точки зрения природы его, то он решит любые задачи – жизненные, профессиональные, личные, там, семейные, даже государственные. То есть речь идет о том, что поставить мышление – это куда сложнее, чем поставить левую и правую руку для игры на инструменте. Поставить мышление – это значит включить в работу и левое, которое выполняет функции счета, анализа, расчленения, познания, нормирования, такого жесткого планирования, но и включить в работу в одно и то же время образность, чувственность, творческость. Это специальный психологический термин, я его подчеркиваю. Включить творческость – это значит включить интерес ребенка к образованию, к познанию себя. И когда оба полушария, правое и левое, работают вместе в одно и то же время, они дают во много раз больше и для разума, и для души, и для здоровья ребенка. То есть первое – это будет высокообразованный, правильно осмысливающий события жизни – человек, он вырастет, он же в школе будет таковым. Это будет грамотно, безопасно мыслящая личность. Вот понимаете, смысл в чем? Вопрос безопасности информационного процесса внутри ребенка, он ведь не ставится у нас пока что очень широко. У нас говорят о том, что информационная безопасность – это вот прекратить какие-то программы, сделать какие-то для родителей запретные там кнопки и так далее. Все ограничения. Ограничения. Но безопасность, она находится внутри нас. И мы в сферном образовании говорим о потенциальной, естественной безопасности, когда ребенок грамотен, и он не будет сам себе вредить. Это трудно, но оказывается, это возможно. И поэтому первое, чем, вот, о чем я говорю, это что дает? Дает ребенку целостное мышление, дает ребенку умение правильно осмысливать информацию и быть здоровым на десятилетия вперед. Это первое. Что еще дает? Если у ребенка уже есть какие-то проблемы со здоровьем, то ноосферное образование удивительным образом выполняет корректирующую функцию. Я должна вернуться к тому моменту, когда мы говорили о ступеньках. Угу. Вот эти. Как только педагог начинает работать правильно, природосообразно, то мозг обладает колоссальной функцией самовосстановления. Огромной, колоссальной функцией. И постепенно из урока в урок, если учитель следует этой методике, у ребенка восстанавливается чувственность, у него восстанавливается умение правым полушарием представлять образы, а дальше уже включается логика и лингвистический этап. То есть дети, это образование несет здоровье, сбережение и коррекцию для того, чтобы ребенок становился в процессе обучения более здоровым. И мне еще хотелось бы, вот я считаю, что важное, но вообще на первом месте надо было говорить об этом. Это единственная система ноосферного образования, где на первом месте стоит воспитательная работа, воспитательная функция. И это так, потому что в ноосферном образовании каждый учитель умеет для ребеночка и для всех вместе поработать, с ним поработать так, чтобы он нашел свои идеалы. Ведь о чем мы сейчас говорим? В нашем обществе идеалы порушены. Мы сейчас... Сомнительные. Или уже сомнительные, да. Привнесенные западным дуновением ветра. Так вот, здесь это отечественная наша система. И каждый учитель может найти для ребенка, вот вы представляете, можно для ребенка найти идеал здоровья. И этот идеал здоровья будет помогать деткам. Можно найти для него идеал творчества. Это делается легко. Я правду говорю, Наталья Владимировна? Да. На практике это легко. Можно найти идеал дружбы. Не отношение ты мне, я тебе. Идеал дружбы, любви, товарищества. И дети будут это и понимать. И не только дети, я со студентами то же самое делала, со взрослыми. Можно найти идеал принципов. каким принципом, так сказать, какие принципы внедрять в свою жизнь, какие, от каких отказываться. Можно найти идеал социального служения. Как я патриот, как я служу Родине, Отечеству, как я защищаю свои традиции и так далее. Это есть идеал. Как правило, это родовой такой сильный корень, который мы умеем разбудить внутри ребеночка. И, конечно, в итоге мы выводим на очень широкое мировоззрение. И оказывается, есть такое понятие – идеал мировоззрения, мировоззренческий идеал. И ребенок с легкостью это делает. В итоге, интегрируя вот эти все идеалы, каждый ребенок знает свой высший потенциал личности. У каждого личный высший потенциал разный. И он его может нарисовать, он его может представить, он может, ну, условно говоря, мысленно посадить его рядом с собой, когда он делает уроки. И он это делает очень быстро. То есть вот эта воспитательная функция ноосферного образования – это не программа, это огромная концепция, которая внедрена, которая описана, так сказать, и в практике работают наши педагоги с этой воспитательной функцией. Что, с моей точки зрения, очень многое дает. Очень много. Выпускники, да, уже есть, которые вот закончили школу, да, и пошли дальше с этим. Да. Ну вот расскажу, да, о выпускнице, да, этого года. Да. Вот она только что сдала вот эти ЕГЭ. Да, безумные. В год, когда много сложностей в нашей стране с этим ЕГЭ. Но она уже в 11 классе, она уже больше года работала, пройдя наш семинар подготовительный, такой краткий, он там 8-10 дней бывает. Она уже целый год работала со своими сверстниками в патриотическом движении «Авангард». И эта девушка... мальчиков, парней, своих сверстников увлекла вот этим направлением и сама лично проводила занятия. Ну, она приходила на мои занятия, она изучала это глубоко, через себя пропустила, и она уже мальчишек в атагу повела за собой. Они уже, как патриотическое движение «Авангард», они уже прыгали с парашютами, они уже знают автомат Калашникова, они знают, что такое нравственные принципы истинные. Они уже знают, что такое высший потенциал личности. И это сделала девочка, еще будучи школьницей. Еще хочется рассказать об одной девушке, выпускнице. Она, собственно говоря, уже даже институт закончила. Но она училась по нашей системе по принципу семейного обучения. Она получила золотую медаль, поступила в институт стали и сплавов, закончила. С успехом глубоко изучила английский язык. Сейчас она давно работает уже, помогает маме. Мама наша соратница, это все ей знакомо. Но эта девушка пошла работать волонтером в детские дома. И воспитательную компоненту нашу, то есть дать детям, обездоленным, сиротам, дать мечту, идеал, дать им надежду. Вот эта девочка сейчас там работает и привела с собой еще своих молодых, скажем так, людей. Они помогают ребятам поверить в жизнь и в свои силы. Мне кажется, это хороший пример. Наталья Владимировна, есть что добавить? Ну вот я тоже хочу сказать, что на первом месте, конечно, идет воспитание. Все смотрят показатели именно по учебе, да, там по участию детей, сколько отличников, сколько победителей. И также мы делаем, я в своем классе конкретно, диагностику по уровню воспитанности. И вот именно рост воспитанности превышает здесь все показатели. Да. Дети, они настолько становятся открытыми, они настолько глубоко мыслят, и вот даже когда, слушая их ответы, иногда просто учишься у детей, насколько они могут глубинно посмотреть на обычный процесс и сделать такие выводы, можно сказать, уже философские, как маленькие ученые, когда они раскрывают вот просто на обычном уроке окружающего мира. У нас есть Одно из чудес Красноярского края – это висячий камень, может быть, слышали, да? Mm-hmm. Который висит вот в стоит таком, на одной точке, и это... непонятно, как он держится. И как они, размышляя, пришли к выводу, что вообще как он мог так в такое положение встать, что, возможно, это был метеорит, mm-hmm. и это какой-то кусочек именно при его туда... Когда падал, кусочек туда приклеился, расплавился, и поэтому, да, сейчас его никто не может. И тут один мальчик стоит и говорит, да как же, у нас же Тунгусский метеорит падал. И вот они начинают сопоставлять, в каком году он упал, когда этот был этот камень. И я говорю, пожалуйста, вот у вас сейчас есть возможность сделать великое открытие. Для вас есть неизведанное, которое вы можете познать, постичь и донести всему миру. Но, между прочим, вы рассказываете, я не знала об этом, а мне понравилось. Вы можете сейчас сделать великое открытие. Мне кажется, наши родители сейчас тоже могут сделать великое открытие для себя. Внутреннее открытие того, что мы можем все, что мы вместе с родителями можем действительно не отдавать детей в ту ситуацию, когда ломают их природу, а мы можем дать им такое образование, которое является адекватным их природе, потребным их природе. И мне кажется, что пока родители внутри себя не решат эту проблему, не придут к такому методу, к пониманию такого метода природосообразного образования, еще долго будут вот страдания детей, которые будут не любить, ненавидеть школу или учителей даже. Это же ситуация катастрофическая, недопустимая. Мне кажется, вот если родители делают в себе открытие, что есть другая система, отечественная наша система природосообразного, здоровья сберегающего, корректирующего, ноосферного образования, то у нас есть перспектива. Начнем с того, что детей осознанно нужно в этот мир проводить. Да. И осознанно, и понимать, что осознанно относиться к ним уже нужно с самого рождения. Да. Понимать, что ты несешь ответственность за то, что да. вырастет потом. Да, да. Это и так. Сюда уже идет образование, и здоровье, и все. Да, это так. Вот очень хорошо сказали Наталья Владимировна. Это вот замечательное завершение нашей программы. И... Мы предоставляем вам слово для того, чтобы, я знаю, что возникнут очень много вопросов. Будут там писать, где это можно найти, как вас можно найти, где приобрести можно, нельзя. Пожалуйста, вот сейчас расскажите об этом, обо всем. Мы базируемся в Москве. И вам надо ориентироваться на такие слова. Российская академия естественных наук. Потому что все мы ученые, исследователи Российской академии естественных наук. Хорошо, если вы войдете также на наш сайт «Крымская академия ноосферного образования и науки». Вот прямо полностью набирайте «Крымская академия ноосферного образования и науки». Вы увидите там не только теорию, изображение этих книг, вы просто их скачаете. Просто доступны к скачиванию. Вы увидите открытые уроки наших учителей. Вы в лицо будете знать тех людей, кто делает это и практикует. Там есть такая рубрика «Золотые уроки ноосферной школы». Ну, конечно, там много всего интересного. Ну, а если вы окажетесь в Москве, то милости просим к нам. Мы проводим семинары, мы учим родителей, учителей, директоров, психологов и даже старшеклассников, которые хотят сами это постигнуть. Поэтому... Мы можем, я думаю, телефон как-то тут вот написать. И, пожалуйста, милости просим. Мы работаем круглогодично, особенно интенсивно в летний период, когда у педагогов отдых, когда они могут посвятить себе некоторое время. Наш семинар длится от 8 до 10 дней с полным погружением. И педагоги бывают, как правило, очень довольны. Они говорят, мы так отдохнули за это время, что как будто бы месяца 2-3 были в отпуске. Поэтому не бойтесь слова «учеба», уважаемые родители, педагоги, медики, психологи, да и старшие школьники, студенты. У нас отдых, игра – и учеба сочетаются. У нас очень интересно, я вас уверяю. Да, как и на ноосферном уроке. Как и на ноосферном уроке, да. Благодарю вас за эту замечательную беседу. и не постесняюсь поблагодарить за ваш труд, за то, что вы делаете. Спасибо большое. А я напомню нашим слушателям и зрителям, что это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Сегодня мы познакомили вас, возможно, рассказали о том, что такое ноосферное образование, для чего это нужно, и помогли нам в этом Наталья Владимировна Маслова, академик Российской академии естественных наук, соответственно, и руководитель отделения ноосферного образования, доктор психологических наук, профессор и кандидат исторических наук. И также Наталья Владимировна Попова, действующий педагог ноосферного образования. Помните, что ваше будущее – это ваши дети. А наши дети, они всегда рядом с нами, и мы за них ответственны. Ответственны за то, какое будущее будет у нашей семьи, да, у нашей страны, да, у державы. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания.